Сами китайцы только встали на путь реформ и решительно отпустили цены, только без всякой приватизации. Дали народу отдушину работать на себя, подкрепили необходимыми законами, но бардака как в России не допустили. Уже в следующем году начнется грандиозный рост китайской экономики, как выдала мне накануне встречи моя память о будущем. Сами китайцы даже не подозревают, к чему приведут их реформы. Надо постараться запрыгнуть на их подножку вагона и по мере возможности подсыпать песочка в буксы. Между тем Ян Шан кунет мир и осторожно высказался. Господин президент Российской Федерации, ваши предложения мы в ходе визита обязательно рассмотрим, но давайте вернемся к уже согласованному протоколу. Я бы очень хотел услышать ваше решение по вопросу военно-технического сотрудничества. Меня беспокоит судьба контракта, подписанного в прошлом году с Михаилом Горбачевым на поставку 24 Су-27 в этом году. Уважаемый председатель КНР, Россия выполнит все обязательства по указанному контракту. Дополнительно предлагаем поставить вам в ближайшие 3 года еще 240 таких же боевых самолетов. Кроме того, предлагаем рассмотреть вопрос производства для КНР современных комплексов ПВО-300, пассажирских самолетов Ил-76, боевых и транспортных вертолетов, современных танков Т-90. Для обслуживания и ремонта всех указанной техники, обучения персонала Россия предлагает создать в Китае учебные базы и станции обслуживания и ремонта. Россия согласна принять на себя обязательства по пожизненному сопровождению поставляемой военной техники на весь срок службы, но Россия не будет торговать лицензиями на ее производство. Невозмутимость китайского лидера дала трещину, когда он услышал о комплексах ПВО и таких гарантиях. Соседи давно облизывались на эти комплексы, мечтая передрать или содрать технологии. Да на здоровье, у нас уже в разработке комплекс 400, думаю, лет за 5 доведем до ума. Мне сейчас главное стоящие заводы запустить вновь. Немного посомневавшись и заглянув в шпаргалку, председатель КНР задал беспокоящий его вопрос практически напрямую. До нас с прискорбием дошли слухи о возможном признании Российской Федерации и Тайваня и поставке ему вооружения и военной техники. Что вы на это скажете, господин президент? Я выпрямился и твердо, торжественно ответил. Дорогой председатель КНР Ян Шан Кунь, Российская Федерация уважает и признает суверенитет и территориальную целостность КНР и никогда не сделает шагов, нарушающих этот принцип, чего ждет в свою очередь и от Китайской Республики в отношении России и Крыма. А по поводу поставки военной техники, если мы будем продавать ее вам, то зачем нам Тайвань? Намекнул я на некоторые толстые обстоятельства. Большое спасибо за откровенный разговор, господин президент Российской Федерации. Отдельное спасибо за столь щедрые предложения, которые говорят о том, что Российская Федерация действительно желает видеть в Китае равноправного партнера. И период противостояния закончен. Сейчас я тебе еще помощь предложу, со всем своим участием. Прошу прощения, уважаемый председатель КНР, я хотел уточнить бомбу-то свою, на полигоне Лобнор почему еще не взорвали? С фальшивой озабоченностью задал я провокационный вопрос. У меня все сейсмостанции страны со вчерашнего вечера не спят, караулит, понимаешь? Как-никак испытания такой огромной мощности, не каждый день случаются. Мы их у себя уже 20 лет не проводили. Вы, если что, обращайтесь, мои специалисты окажут необходимую консультативную помощь. Сделал гадость сердцу радость. Пускай поищут черную кошку в темной комнате, глядишь, кого и найдут. Напевая про себя: там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком. Я с душевной нежностью смотрел на невозмутимую физиономию китайского председателя, нутром чувствуя, какой раздрай у него сейчас в душе. Не стоит беспокойства, господин президент, мягко осадил меня Шан Кунь, наши специалисты достаточно квалифицированы, чтобы провести испытания самостоятельно. У меня остался еще один животрепещущий вопрос, по поводу прекращения грузового сообщения между нашими странами. Не стоит обращать на это столь пристальное внимание, дорогой председатель КНР Ян Шан Кунь. Когда наши специалисты совместно согласуют вопросы равноценного товарообмена, взаиморасчетов, гарантий выполнения обязательств, в соответствии с законами КНР и Российской Федерации, мы вернемся к вопросам возобновления торговли. Единственное, хочу огорчить вас по поводу леса, продажа сырого леса кругляка в России на экспорт запрещена, соответствующий закон уже принят Верховным Советом. На экспорт будет поставляться только продукция более глубокой переработки. Но и здесь мы готовы пойти навстречу китайским партнерам, создав совместные предприятия по заготовке и обработке древесины и восстановлению лесов и предоставлению таким предприятиям определенных преференций. Сейчас усугубим. Надо же мне увидеть хотя бы тень эмоций на твоем лице, коллега. У меня для вас небольшой презент, господин председатель. Мне его из посольства Российской Федерации в Германии прислали, произнес я, вручая коллеге книгу с красочной обложкой, на которой крутой советский Рэмбо, в шапке-ушанке со звездой, мочил саперной лопаткой бородатых супостатов. Представляете, в маленьком книжном магазине продается любопытная книга, выпущенная небольшим тиражом, но на четырех языках, написанная в жанре альтернативной истории, как указано в аннотации. Посмотрев на скептическое выражение лица китайского руководителя, я подчеркнул: «Не смотрите, что фантастика. Мне посол очень настоятельно порекомендовал ее прочитать лично. Я прочитал, и теперь рекомендую вам, уважаемый председатель КНР Ян Шанкунь. Для того, чтобы подогреть ваш интерес, скажу, что о предстоящем сегодня испытании ядерной бомбы большой мощности я вычитал из нее. Так, что не обижайте своих атомщиков». Никто военными тайнами не торгует. Вы не пожалеете потраченного времени на ее чтение, я вас уверяю. С сомнением посмотрев на врученный презент, председатель КНР передал книгу секретарю и сдержанно поблагодарил меня за столь занимательный подарок. Премьер Госсовета Ли Пен почти весь перелет из Москвы в Пекин увлеченно читал переданную Ельциным книгу, делая выписки в тетрадь понравившихся или вызывавших сомнения изложенных событий. Дойдя до факта испытания ядерной бомбы, на который ссылался Ельцин, Ли Пен восхищенно цокнул языком, вызвав гримасу недовольства председателя КНР, ожидающего окончательного вердикта. Перелистнув последнюю страницу, Ли Пен с удивлением приподнял брови, увидев сложенный вдвое лист стандартного формата А4 с надписью «Послание доброй воли». «Уважаемый председатель КНР Ян Шанкунь, говорят, если можешь сделать доброе дело, делай. 100 тысяч погибших и пропавших без вести в результате землетрясения в провинции Сычуань, 300 тысяч пострадавших вопиют в моей душе о сострадании и помощи. Ельцин. Не помню никакого землетрясения в этой провинции», – удивился Ли Пен, прочитав вступление, и еще больше удивился, увидев дату. 12 мая 2008 года в 14:28 по пекинскому времени произойдет землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр будет находиться в 75 километрах от столицы провинции Сычуань, города Чэнду, в уезде Вэньчуань. Гипоцентр на глубине 19 километров. «Что так удивило тебя, мой друг?» – не выдержал Ян Шанкунь. «Ельцин предсказывает землетрясение через 14 лет с большими жертвами. Насколько большими? Где?» Поразился председатель КНР. «Под сотню тысяч. В провинции Сычуань. Что, вот так просто намекает? Нет, прямым текстом говорит, помогите людям. Мало нам одного американского пророка, еще и русским спокойно не живется», буркнул Ян Шанкунь. «Жаль, мне не дожить до подтверждения. Но ведь он мог ничего и не сообщать». «Мог, конечно мог. Теперь вот сиди и думай, для чего он это написал. За 14 лет до предполагаемого события, мой посыл съезду заменить потерявших берега выдвиженцев в Верховный Совет во главе с Хасбулатовым депутаты спустили на тормозах. Большую часть подготовленных моей администрацией законопроектов похоронили, завернули на доработку, как они это называют. Зато приняли исторические решения по ускорению приватизации государственных предприятий, в обход моего указа о приостановке этого процесса. Конституционный суд бывшего государства усиленно работал над развалом существующего, выискивая крамолы и малейшие поводы для признания очередного моего указа незаконным. Сложилась парадоксальная ситуация. Этим же самым съездом мне ранее были даны расширенные полномочия по проведению реформ, и одновременно народные депутаты топят многие мои начинания, долженствующие привести к росту экономики, снижению коррупции, воровству и присвоению государственной собственности, безудержному вывозу ресурсов и товаров. Особенно меня порадовали коммунисты, сотрясая воздух с трибуны съезда заботой о народном счастье, расширению льгот и борьбой с ростом цен. Всем своим кагалам голосовали против моих предложений о приостановке начала приватизации и внесению кардинальных изменений в соответствующий закон, запрете торговой спекуляции, запрете приватизации служебного жилья всем категориям государственных служащих, в том числе и депутатам Верховного Совета. Хасбулатов и подпевала Рудской окончательно отмежевались не только от администрации президента, но и от с таким трудом формируемого правительства, выстраиваемую заново вертикаль министерств и подчиненных предприятий и профильных консорциумов постоянно лихорадила чехардой назначения и замен, передвижек, созданием новых должностей. Помимо полномочных представителей президента в регионах я ввел такую же должность в каждом министерстве. Не успевал Следственный комитет возбудить уголовное дело против одного проворовавшегося министра, как на их место садился следующий из списка желающих дорваться до халявной государственной кормушки. Ни увеличение сроков заключения, ни многократные размеры штрафов не могли запугать закаленную в подковерной грызне бюрократию. На 1000 воров одна посадка, вполне себе приемлемые боевые потери, ниже статистической погрешности. Я еженедельно выступал по телевидению с разъяснением населению сути планируемых реформ и причин отклонения Верховным Советом и Съездом подготовленных законопроектов. По всем государственным телеканалам ежедневно вскрывались все проблемные места стихийной приватизации, негласно и гласно получившие добро законодателей, чтобы потрафить избирателю и себе любимым, в лице промышленного и аграрного лобби. Внеочередной мартовский съезд депутатов принял постановление о ходе экономической реформы, в котором ратовал за снижение налогов и увеличение пособий, пенсий и льгот, зарплат бюджетникам. Я предложил съезду определить источник финансирования всех хотелок, за исключением печатного станка. Верховный Совет занимался политическим онанизмом, рассматривая законопроекты о свободе совести, освобождению от уголовной ответственности наркоманов, педиков, спекулянтов, предоставлению налоговых льгот всяким псевдосоциально ориентированным организациям, околоветеранским, инвалидов, ночлежек, частных домов престарелых и инвалидов, спекулянтам продуктами и товарами первой необходимости. Законы проталкивались под благовидным предлогом: народ надо кормить, а кормильцев освободить от тяжкого бремени. Желающих присосаться к недрам и поделить пахотные угодья, с принятием закона о частной собственности резко прибавилось. Комитеты и подкомитеты Верховного Совета, лоббируемые нефти, газа и прочими добытчиками, внесли на рассмотрение законопроекты о недрах и земле. Красной линией в предлагаемых проектах прослеживалась идея свободной купли-продажи всего и вся. Депутаты ежедневно рассматривали и до хрипоты обсуждали поправки к действующим законам по увеличению зарплаты и льгот себе любимым и себе подобным, количеству помощников и их зарплате, защите сотрудников и членов семей прокуратуры, судей и милиции. Я ежедневно строчил указы и постановления правительства, блокирующие или переиначивающие депутатские изыски, находя лазейки в действующих законах, пользуясь устаревшими статьями Конституции, постоянно апеллируя к Конституционному суду, никак не желающему освободить теплые места, как я им предлагал на съезде, ввиду несоответствия основного закона страны проводимым реформам по смене социально-политического строя. Ну, раз так, то мне это только на руку. Защищайте достояние социализма и советскую власть со всей пролетарской неистовостью. И я снова писал указы о блокировании законов, о приватизации, повышении зарплат депутатской и прочей чиновничьей братии со ссылками на соответствующие статьи Конституции. Конституционный суд болтался как одна субстанция в проруби, пытаясь с одной стороны не доводить до конфронтации с аппаратом президента и правительством, с другой, старательно угождая Верховному Совету, признавая особо крамольные, с их точки зрения, указы президента незаконными. Я публиковал свои указы с параллельным разъяснением по каждому, почему Конституционный суд счел его незаконным, приводя цитаты из той самой Конституции, рассказывая народу, с какой стороны к нему опять залезли в карман, отменив мой указ, вынуждая Конституционный суд снова и снова пересматривать свои решения. Существующие и вновь создаваемые министерства и ведомства тонули в ворохе бумаг, изображали энтузиазм, налаживали вертикальные связи управления, перераспределяя задания на поставку сырья и комплектующих взамен уплывших за кордон предприятий, жопой чувствуя, что работать все-таки надо. При все при этом старательно блюли свой интерес, заранее распределяя между собой, кто и где поучаствует в приватизации и на какой кусок пирога может рассчитывать. Местные органы власти на местах выполняли те из указов и законов, которые их устраивали на настоящее время, прочие тормозили и динамили изо всех своих чиновничьих силенок, на все претензии людей кивая головой вверх, отсылая особо непонятливых или к Ельцину, или к депутатам, что кому ближе. Учителя и врачи, шахтеры и рабочие вставших предприятий бастовали, устраивали митинги протеста и демонстрации, разрешенные и стихийные, под окнами зданий органов власти, выслушивали от них обещания разобраться и поспособствовать, расходились по домам, чтобы через неделю-другую повторно выходить на протестные акции, подзуживаемые очередным горлопаном. Бандиты окучивали растущие как грибы рестораны и кафешки и обкладывали данью новоявленных кооператоров и предпринимателей, те в свою очередь активно выискивали все, что плохо, по их мнению, лежит и прямо срочно нуждается в перепродаже. Менты, бывшие ККШники и прокуратура, налоговые и надзорные органы, таможня обкладывали новых русских бизнесменов с другой стороны, вымогая штрафы в свой карман за явные и вымышленные нарушения, распределяя зоны влияния с ворами в законе и вполне респектабельными с виду господами на стрелках и в саунах. Пенсионеры и безработные выложили зубы на полку. Каждый получил свой кусочек счастья, активно поддерживая или матерно ругая, а кто и пофигистки наблюдая, замечущийся туда-сюда реформой не пойми чего, но никак не экономики. 22 мая 1992 года. Телевизионное обращение президента РФ Ельцина к народу. Дорогие сограждане, поздравляю вас с победой контрреволюции, бандитизма и правовой вакханалии. 5 последних лет мы аплодировали гласности и свободе слова, провозглашали плюрализм и приходили к консенсусу. Дружными усилиями одних и совершенным безразличием других развалили СССР. Подкидываем до сих пор уголек в топку паровоза, несущегося под откос состава под названием РСФСР. В ожидании чуда большинство из вас ждет начала ваучерной приватизации, умное меньшинство бьет копытом в ожидании приватизации государственных предприятий, самое умное уже 5 лет безнаказанно перекладывает государственную собственность в свой карман, пользуясь дырами в законодательстве. Правительство страны, назначенное и утвержденное Верховным Советом, обученное американскими советниками, разрушает экономику государства, планируя приватизацию всей государственной собственности, не принимая во внимание, что даже в таких странах, как Франция, Италия, Германия, Швеция, государству принадлежит вся тяжелая промышленность, а в государственной собственности находится от 30 до 50% предприятий. Руководство национальных республик, краев и областей страны пускает слюни на единоличную власть, подогревая национализм и сепаратизм все, что строили ваши отцы и деды, все, за что проливали кровь и отдавали жизнь, идет прахом в угоду конъюнктуре и одобряющему похлопыванию по плечу барина из-за океана. Органы внутренних дел, прокуратуры, суда и следственного комитета озабочены желанием поучаствовать в празднике жизни и присоединиться к дележке, забывая про выполнение своих прямых обязанностей. Верховный Совет и Съезд народных депутатов принимает законы и постановления, подталкивающие страну к печальному финалу, отклоняя поправки и законопроекты, подготовленные аппаратом президента. Я своими указами блокирую и не подписываю вредительские законы. Конституционный суд несуществующего государства, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, игнорируя слова «социализм» и «советы», красной нитью проходящие по тексту Конституции, отклоняет, не читая, мои указы, направленные на сохранность советской власти, государственной собственности, социального равенства, и грозит мне импичментом. Вице-президент заседает в Верховном Совете, не имея никакого к нему отношения, и уклоняется от любых поручений правительства. Средства массовой информации перешли на содержание из-за рубежа и взахлеб зовут вас в счастливую капиталистическую жизнь с сотней сортов колбасы и 2 автомобилями в каждой семье, не задаваясь вопросом, откуда все возьмется. Экономические и территориальные потери, понесенные нашей страной, от безграмотных политических решений, беспредельного воровства и распродажи всего и вся за последние 5 лет превысили ущерб от Великой Отечественной войны. Объем внутреннего волового продукта упал в 2 раза. За это же время государственный долг страны вырос в 6 раз и достиг 95 миллиардов долларов, а золотой запас сократился в 4. Я перекрыл границы, остановил всю зарубежную торговлю, построил заставы и таможни, вернул товары в магазины, а стратегическое сырье на заводы. Ушлые торгаши, манипулируя спросом и отсутствием контроля, взвинтили цены, складывая всю выручку в свой карман, придерживая товар с целью создания еще большего ажиотажного спроса. Такие же ушлые директора заводов гонят это же сырье через другие границы, а свое производство стоит. Недостаточно ли, доколе законы, определяющие жизнь страны, будут разрабатывать и принимать не экономисты, А популисты и горлопаны, эти же горлопаны, пересевшие из кресел райкомов в кресло исполкомов, возглавляют теперь исполнительную власть и ведут вас в нищету. Народ, очнись, если ты видишь, что растут цены и инфляция, стоят заводы и предприятия в твоем городе или селе, не платят зарплаты и задерживают пенсии, значит, что-то не то в твоем огороде, надо что-то менять, или город, или завод, или власть в городе и заводе. Второе и проще, гнать козлов из огорода. Посмотрите на Ленинградскую область, предприятия работают, люди вовремя получают зарплату, в магазинах области есть промышленные товары и на полки ваших магазинов поступают тоже. Сравните с собой, народ, возьми власть в свои руки, отправь на свалку истории коррумпированных чиновников. Досрочно, организованно выбери достойных представителей в обновленные советы. Пусть они выберут из своего числа тех, кто будет управлять администрацией района, города и села и донесет ваш голос дальше. Вдохните жизнь в старый лозунг «Вся власть советом». Я требую от съезда и прошу твой поддержки народ в проведении всенародного референдума, на который предлагаю вынести 4 вопроса. О перевыборах президента и съезда народных депутатов и упрощению процедуры отзыва недостойных. О принятии новой конституции и уравнивании прав и ответственности всех ветвей власти, законодательной, судебной и исполнительной, об утверждении программы экономических реформ, подготовленной администрацией президента, с пакетом изменений в соответствующие законы. Реформы, не подкрепленные законодательно, работать не будут. Я обращаюсь к трудовым коллективам, военнослужащим, сохранившим честь и совесть сотрудникам милиции, прокуратуры, суда, Следственного комитета, возьмите власть в руки своих коллективов, выбросьте из кабинетов и выставьте за порог коррумпированное и проворовавшееся начальство, узаконьте свои действия решением профсоюзов, собранием коллективов и подачей коллективных заявлений в суд и прокуратуру. Предлагаю через неделю, 25 мая, провести всероссийскую забастовку в поддержку моих предложений. Спасибо за внимание. 23 мая 1992 года. Российская газета «Печатный орган Верховного Совета РСФСР». Вчера с телевизионным обращением выступил президент Российской Федерации Борис Ельцин. В своем обращении, пользуясь безграничным административным ресурсом, президент грубо нарушил основополагающие статьи Конституции страны. Призвал к бунтам и беспорядкам, насилию над представителями органов власти, беззаконию и вседозволенности. Верховный Совет апеллировал в Конституционный суд, представив обращение Ельцина как покушение на конституционные основы российской государственности. Конституционный суд Российской Федерации признал действия Ельцина, связанные с подстрекательством к силовой смене власти, неконституционными, и нашел основания для отрешения его от должности. Верховный Совет потребовал созыва чрезвычайного, внеочередного съезда народных депутатов для рассмотрения вопроса импичмента президента Ельцина. Глава 19. Второй звонок. По всей стране начался геноцид наркоманов и торговцев наркотиками. Наркоманов и находящихся под кайфом задерживали и доставляли в спецприемники. Заводились уголовные дела, проверялись источники дохода, выявлялись распространители. Наркоманы, не получая лечения и не имея возможности достать дозу для снятия абстинентного синдрома наркотической ломки, сдавали все свои пароли, явки и контакты. После выявления распространителей, наркоманов отправляли на принудительное лечение, а после лечения, решением судов их отправляли на принудительные работы для компенсации затрат на лечение. Статья Уголовного кодекса за употребление наркотиков была реанимирована. В институтах, профтехучилищах, в школах ввели практику тестирования и внезапной выборочной проверки и сдачи анализов на состояние наркотического опьянения или его последствий. Распространителей наркотиков задерживали и осуждали к смертной казни, выбивая низшее звено наркобизнеса. Подача апелляций такой категории преступников предусмотрена не была, и приговоры приводились в исполнение незамедлительно. Играя на низменных чувствах распространителей и торговцев наркотиками, ты, мол, сдохнешь, а они будут жизни радоваться, выявляли и поставщиков, и курьеров. Правозащитники били во все колокола и бубны, сетуя и возмущаясь грубым попранием прав и свобод граждан. Просвещенная Европа отклонила заявку России на вступление в Совет Европы и клеймила позором драконовские меры руководства России по борьбе с наркобизнесом. Ельцин распорядился демонстративно отозвать заявки на вступление России во все европейские организации, заявив публично, что Россия не по пути со странами, в которых пропагандируется и покрывается садомия, растление детей, Применяются двойные стандарты, осуждая в других странах то, что защищается у себя, не по пути с теми, где преступники имеют больше прав, чем добропорядочные граждане. Вступил в силу закон о медицине и обязательном медицинском страховании. Медицинские полисы выдавались бесплатно только нетрудоспособным, инвалидам, детям и пенсионерам, а все остальные граждане покупали медполисы либо самостоятельно для индивидуально занятых, либо по месту работы. Бремя налогов с предприятий по выплате медицинского и социального страхования было снято, оплата медицинского страхования осуществлялась удержанием фиксированной суммы из заработной платы сотрудника. Военнослужащим медицинские полисы выдавались бесплатно по месту службы через филиалы специально созданной военно-медицинской страховой компании. Одновременно был приняты законы о минимальном и максимальном размере оплаты труда и минимальной почасовой ставке, прогрессивном налогообложении, не позволяющие или, по крайней мере, затрудняющие руководителям предприятий возможность химичить с зарплатой сотрудников. В законе о медицинском страховании прописали, что граждане, употребляющие наркотические средства, алкоголь и табак, оплачивают лечение сопутствующих заболеваний и вывод из наркотической или алкогольной зависимости, оказание помощи при наркотическом или алкогольном отравлении за свой счет. Восстановили работу вытрезвителей на базе наркологических диспансеров и отделений, чтобы исключить доставку таких лиц в приемные покои больниц скорой помощи и не мешать нормальной работе медицинских учреждений. Скорая медицинская помощь оказывалась бесплатно, госпитализация осуществлялась только при наличии медицинского полиса. Остальные должны были подписывать договор на компенсацию расходов на лечение до его начала. Если больной поступал в лечебное учреждение в бессознательном состоянии, то договор подписывался после оказания первой медицинской помощи и приведения больного в сознание, либо с родственниками при их наличии. Заработная плата по месту работы больным не выплачивалась. Осуществлялась компенсация медицинской страховой компании и минимального заработка по стране застрахованному лицу. Со студентами высших и средних медицинских учреждений заключались контракты на обязательную пятилетнюю отработку по завершению обучения, с огромной неустойкой в случае уклонения. Отказавшихся перевели на платное обучение или отчислили из учебных заведений. Заработную плату медицинскому персоналу увеличили. Минимальную должностную ставку установили на уровне 3 минимальных заработных плат. Одновременно ужесточили уголовную и административную ответственность за оказание некачественных медицинских услуг, несвоевременное оказание медицинской помощи. Ректор Московского государственного института международных отношений Степанов Андрей Иванович размышлял, как оно будет в новых реалиях. Еще в прошлом году все абитуриенты должны были предоставить характеристику и рекомендацию обкома или горкома, для Москвы райкома, КПСС и соревновались друг с другом родством и приближенностью к небожителям, несмотря на неудавшийся путчевременный запрет деятельности КПСС. Что интересно, 14 марта 90 года был принят закон об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР. Поправками в 6-ю статью Конституции КПСС из руководящей и направляющей силы советского общества встала в один ряд со всеми остальными политическими партиями. Гегемония КПСС закончилась, придав дополнительный толчок развалу Советского Союза, а условия поступления и требования по наличию рекомендаций обкомов и горкомов пережили изменения 6-й статьи Конституции на 2 года. Куда идет страна или куда ее понесло, Степанов уже окончательно перестал понимать. Если судить по результатам референдума, то большинство избирателей были за сохранение СССР и политического строя, но окостеневшая, задубевшая, оторванная от жизни компашка советских руководителей вкупе с горлопанами съезда народных депутатов успешно похоронили чаяния людей. Всплыли как одно непотопляемое вещество доктора и академики, строчащие новые учебники и методички. Все, чему учили и к чему готовили студентов на кафедрах факультетов международных отношений, зарубежного регионоведения, историко-международном, социологии, международных экономических отношений, внешней торговли можно было спускать в унитаз. Каждый учебник, даже специализированный, нес в себе вирус 6-й статьи Конституции и ее производных. А чем заменить до сих пор успешно работающие, надоевшие всем хуже редьки обязательные для всех факультетов кафедры научного коммунизма, истории КПСС, марксистско-ленинской философии, политэкономии и партполитработы. Деканы кафедр поубирали, конечно, из названий предметов слова, связанные с КПСС, коммунизмом и марксизмом-ленинизмом, но содержание и суть никому не нужных предметов осталось. Президент Ельцин высказался предельно резко и жестко в отношении, как он выразился, бесполезных дисциплин. Строитель, что с него возьмешь? Если так рассуждать, то институт можно вообще закрывать, по крайней мере, большинство факультетов. Так, что вопрос, как разогнать самых глаза мозолящих, и что дать взамен, остался. Указом президента были расформированы отделения общественных наук и отделения глобальных проблем и международных отношений Российской академии наук. Помещения указанных отделений уже обживают вновь созданные научно-исследовательские институты вычислительной техники и информатики. Мда грустно, академиком по своей специальности мне уже не стать, подвел итог нелегких размышлений ректор. В июне был принят новый закон об образовании, в котором был кардинально изменен порядок регистрации абитуриентов и сдачи вступительных экзаменов. Каждому абитуриенту присваивался уникальный номер, информация о номере абитуриента и его анкетных данных хранилась до конца вступительных экзаменов. Большинство вступительных экзаменов должно было приниматься только в письменной форме. Для проверки результатов письменных работ и устных экзаменов привлекались преподаватели смежных кафедр других московских вузов и Министерства образования. Предчувствуя, какой вал звонков и просьб посодействовать и помощь на него обрушится, с началом сдачи экзаменов Степанов поежился. Итак, каждый год доставали просьбами породеть за кровиночку коллеги из Министерства иностранных дел. Закон об образовании, конечно, революционный, заключил Степанов, что только стоит введение единого государственного стандарта, под который теперь надо менять весь учебный процесс. Как хочешь теперь, так и крутись. Закон, конечно, немного смягчил требования президента, высказанные на мартовском совещании РАН, но уж очень немного. Госстандартом жестко регламентировался обязательный перечень предметов средней и высшей школы и количество учебных часов. Специализированные предметы также входили в госстандарт, но только для технических дисциплин, а для всех остальных – свободное творчество. Обучай чему хочешь, за свой счет или на платном отделении. Мда, а я задумывал учебник международных отношений издать в следующем году. Два года работы коту под хвост. В соответствии с новым регламентом я теперь могу написать только пару параграфов, причем не могу, а чуть ли не обязан, иначе не видать мне доплаты за доктора исторических наук, как и прочим соискателям кандидатского минимума или докторской степени в области общественных и технических наук, загрустил Степанов, и отчисления от издания учебников и методичек уже не будет, доплаты за степень, по словам президента, вполне достаточно. Впрочем, насчет методичек вопрос, по-моему, пока открыт, взбодрился ректор. Можно и свой институт открывать, соблюдай только государственный стандарт и обеспечь занятость своих выпускников, путем заключения контрактов на подготовку специалистов с профильными министерствами и ведомствами страны или с конкретными предприятиями напрямую. То же касается и открытия коммерческих факультетов при своем институте. Только при наличии контракта на подготовку и только близко к профилю учебного заведения. Степанов хмыкнул. Рисковато, конечно, Ельцин высказался, ни хрен плодить никому не нужных юристов и экономистов в сельхозинститутах. Но в какой-то мере он прав, обученный специалист должен быть востребован, а иначе, зачем его готовить 5 лет? Тут и обязательное заключение 5-летнего контракта на отработку по полученной специальности всеми обучаемыми в настоящий момент в учебном заведении, в том числе и студентами, учащимися на коммерческой основе. Для коммерсантов, как окрестил их Степанов, государством предусмотрен хороший бонус, кредит на обучение, в который входит плата за обучение, стипендия в сумме минимального размера оплаты труда и компенсация оплаты за общежитие или под наем комнаты на 2-3 человек. Выплата кредита начинается через полгода после окончания учебного заведения. Для специалистов, вошедших в утвержденный постановлением правительства перечень, закончивших учебное заведение с красным дипломом государством погашаются проценты за кредит, а закончившим с золотой медалью кредит погашается государством полностью. Чем не стимул учиться получше? При досрочном расторжении контракта по вине выпускника специалиста предусмотрена огромная неустойка по выплате стоимости обучения. А вот с бюджетными местами для моего вуза все грустно. Министерством иностранных дел заявка на подготовку специалистов на следующие 5 лет, исходя из предполагаемого увольнения по возрасту, работающих сейчас, спущена и контракт на обучение заключен, до сентября надо заключить контракты с Министерством образования, чтобы пристроить хоть кого-нибудь в историки. А что делать с остальными? Бюджетного финансирования для них не будет. Не увольнять же, на контракт перевести, так не все потянут. Да и как рассчитать стоимость обучения еще тот вопрос. За свой счет доучивать, желания нет. Решено. Степанов прихлопнул ладонью по столу, всех остальных, кому еще учиться 2-3 года, кто пожелает, конечно, перепрофилируем в учителей географии, преподавателей учебных заведений государственного и муниципального управления, специалистов таможенного, налогового управления. Вот все сокращаемые кафедры и займутся таким благим делом, запеликал селектор. Степанов поднял трубку и буркнул. Да, Андрей Иванович, затараторила секретарша, к вам на прием просится начальник кафедры партполитработы ЛСВ у нас, легок на помине, ухмыльнулся Степанов. Пускай заходит, если очень просится. Здравствуйте, Андрей Иванович. Открыв дверь, поздоровался Лайсвунас, слегка растягивая гласные. Плавно притворив дверь, Лайсвунас просочился в кабинет. И вам здравствовать, Алвис Янусович. Какими судьбами? Присаживайтесь, кивнул на приставной столик Степанов. Да вот, заглянул в учебный план, а моего предмета в плане на следующий год не едет как нет. Скорбное вытянутое лицо латыша еще больше скривилось, как будто он хватил половину лимона за раз. Да уж, помню, как ты над студентами измывался. Сдать партполитработу с первого захода, да без заноса, это было из разряда ненаучной фантастики. Для этого надо было 2 семестра слово в слово записывать лекции преподавателей, прикупить разработанные на кафедре научные пособия и в ответе на вопросы экзаменационных билетов, также слово в слово и в той же последовательности, что и в лекции, как в стихотворении, дать определение какого-нибудь извращенного термина на вроде. Чем достигается высокий уровень дисциплины в коллективе? Ответ. Высоким уровнем политической культуры, позволяющим согласовать различные противоречивые индивидуальные интересы, цели и позиции. Умением руководителя определять цели, основные направления, пути и способы достижения высокого уровня дисциплины, высокой значимостью понимания неукоснительного требования дисциплины, знанием индивидуально-личностных качеств сотрудников, их мотивации, и так далее и тому подобное листов, эдак, на 3-5, и попробуй только перепутай последовательность или пропусти какой-нибудь пункт. Припомнил Степанов, как измывался ЛСВ у нас над студентами во время сессии, и ведь хвост ему не прижать было никак. Партия наш рулевой. А что вы хотели? Думали, измените название партполитработа на воспитательную работу и дело в шляпе? Язвительно процедил ректор. Но ведь нельзя менять учебный план в середине процесса. Убрав мои часы, надо заполнить другими. Никто к этому не готов. Поверьте, я консультировался с коллегами, нарушая традицию прибалтов, активно зажестикулировал ЛСВ у нас. А от меня-то вы... Что хотите? Финансирования по вашим дисциплинам не будет. От слова совсем. Вы как себе представляете преподавание вашего предмета? Политику и работу какой партии вы планируете продвигать и внедрять? Всех сразу? Вы речь президента на съезде РАН читали? Ну да, читал. Неуверенно выдавил из себя ЛСВ у нас. И какой вывод для себя сделали? Я думал, что все перемелятся, устаканятся, так сказать, смутился латыш. А я и не сомневался даже, что последствия будут очень даже чувствительные, воскликнул Степанов. Вы с коллегами общественных политизированных наук даже и не почесались, с марта прошло уже 3 месяца, а у вас конь не валялся, никаких предложений по изменению учебного процесса в следующем учебном году. В Академии наук большинство ваших коллег уже месяц как сократили, и что теперь делать? Думать, Алвис Янусович, работать. Предложить для рассмотрения на ученом совете подготовку востребованных специалистов и соответственно учебный план и перечень необходимых предметов. Заключить договоры на подготовку этих специалистов. Под это дело запросить финансирование в Министерстве науки и образования. У меня после изучения закона об образовании, утвержденного перечня специальностей, появилась мысль об открытии нового факультета политологии и социологии для подготовки государственных служащих. А у вас что? Так времени совсем нет, Алвис Янусович. Скажу честно, мне все равно, что с вами будет. Я найду, чем заполнить часы вместо вашего предмета. Если вы бездельничали при СССР, то сейчас лафа закончилась. Ищите себя в новых условиях, или ищите себе другое место работы. Все идите, думайте, у меня и без вас голова болит, спровадил преподавателя ректор. На производственном объединении большевичка в кабинете директора шло ежедневное плановое совещание. Директор Бельков доводил до руководящего и инженерного состава содержание планового задания министерства на второе полугодие 92 года. Первое полугодие для предприятия не задалось. Торговля продукцию или не заказывала, или не торопилась платить. Сырья для обеспечения производственного процесса найти было практически невозможно. Поставки хлопка из Средней Азии прекратились, ни шатка ни валка работали, процентов на 30, только линии по производству синтетики и полусинтетики на старых запасах. К концу второго квартала через Министерство швейной промышленности была выделена квота хлопка по фиксированной цене под госзаказ по пошиву школьной формы одежды, и сырье начало поступать на склад. Поставив задачи и отдав необходимые распоряжения, Бельков расслабился и автоматически спросил: «У кого какие вопросы, товарищи?» Замдиректора по производству и заодно начальник недавно созданного дизайнерского отдела, на базе бывшего художественного, Кутасов, навязанный Белькову из министерства, поднял руку и на согласный кивок директора спросил: «Это, конечно, все хорошо. План дали, сырье закупили. Но меня категорически не устраивает такой момент. Почему мы должны выбирать дизайн школьной формы только из трех десятков предложенных министерством? Даже меньше, 6 вариантов уже выбрали фабрики «Салют», «Москва» и «Смена». Почему мы должны выплачивать авторские отчисления неизвестно кому, а наши дизайнеры будут сидеть без работы и премии? У нас есть очень много хороших проектов. И где ваши проекты? Они участвовали в конкурсе. Да, конечно, только незаслуженно были затерты. А я, угрюмо ответил Бельков, участвовал в комиссии по отбору моделей, и большинство членов комиссии отклонило наши модели, за глаза охарактеризовав их: сидят как на корове седло. Мне, знаете ли, очень неудобно было за свой коллектив. Это все происки конкурентов, не согласился Кутасов, мы должны настаивать на наших моделях. Бельков рассвирепел и, не удержавшись, грохнул кулаком по столу. Кутасов, ты мне уже надоел своей бестолковостью и простотой. Куда ты лезешь? В производстве не бениме, в дизайне также. Всех художников разогнал, набрал каких-то чувырл, которые тебе в рот смотрят, а толку ноль. Если я буду выпускать такую продукцию, что вы малюете, то фабрику можно закрывать. Скажите спасибо Ельцину, что он переупрямил господ демократов с их свободой самовыражения, и мы получили возможность работать по госзаказу и план на год вперед, который позволит загрузить производство наполовину. А вот за вторую половину я с тебя спрошу, Кутасов, если через неделю от твоего отдела не будет перспективных моделей для производства, то и тебя с отделом не будет. Так своим профурсеткам и передай», — спустил пар директор. Кутасов растерянно втянул голову в плечи, потупив взгляд в стол, и, заикаясь от волнения, выдавил: «Да я понял, Михаил Сергеевич, мы это все исправим». «Ну», понял он, скептически оглядел Кутасова директор объединения. В ходе работы над законом об образовании разработали единые стандарты на строительство зданий школ, детских садов, домов детского творчества, детских спортивных учреждений. В ходе конкурса проектов, представленных практически всеми архитектурными бюро страны, были отобраны и после всесторонней экспертизы утверждены более 50 проектов. Все они были включены в обязательный перечень проектов для строительства на всей территории России за счет федерального и местного бюджета. По всем проектам был разработан полный комплект документации, включая смету на строительство. Новый закон о нормах площади для размещения органов государственной власти и управления, министерств и ведомств, высвободил по всей стране миллионы квадратных метров площадей, на которых, после небольшой перепланировки, разместились служебные квартиры и общежития для их же сотрудников. Здания ликвидируемых министерств и ведомств, прочих разных государственных контор, роскошествующих не в меру, изымались в фонд переселения. На их площадях оборудовались общежития и квартиры временного жилого фонда для переселенцев. Переселенцам, получившим гражданство и трудоустроившимся, предоставлялись государственные беспроцентные ипотечные кредиты для строительства жилья, что в свою очередь оживило промышленность по производству строительных материалов и сопутствующее машиностроение, химическую и электротехническую промышленность и прочее. Замершие в прошлом году стройки активизировались, застывшие краны закрутили носами, придавая уверенность в завтрашнем дне. Я перебирал на столе комплект красочных учебников истории с 4 по 11 классы, продукт коллективного творчества сотен писателей, ученых, архивистов, историков. Каждая глава, каждый абзац учебника был выверен и перекрестно перепроверен. Сама структура преподавания истории была кардинально изменена. Главной идеей являлось преподавание в первую очередь истории страны на фоне мировой истории. Там, где недоставало информации, широко использовался прием исторического реконструирования, и уж очень редко учитывалось субъективное мнение очередного западного путешественника, поколесившего по стране. Главной идеей, красной нитью по всему циклу учебников истории, закладывалось чувство гордости за страну, подтвержденному легендами и фактами, такими как прибитие щита на воротах Константинополя князем Олегом, Александр Невский, суворовские походы, крымские войны и их подоплека, отравление русских царей и козни англичан, Первая Отечественная война. Празднование ее победы, совмещенное с Рождеством Христовым, в этом году будет возобновлено. Пусть меньше извращенных поколениями придворных историков фактов, зато больше ярких событий, таких как оборона крепости Осовец, со знаменитой атакой мертвецов в Первую мировую войну. После безуспешного штурма крепости немцы применили газобаллонную атаку хлором. Первые две траншеи русских частей вымерли и были заняты частями двух немецких полков, но в атаку поднялись остатки трех рот. Русские солдаты шли в атаку, с лицами замотанными в пропитанные мочой портянками и кальсонами, беззвучно разевая обожженные газом рты, заходясь в судорожном кашле. Вид наступающих солдат был настолько ужасен, что немцы оставили захваченные позиции и отступили на исходное положение. Я не просил скрывать известные факты, я жестко потребовал не вырывать их из контекста мировой политики и исторического момента. В учебниках новейшей истории давался анализ Октябрьского переворота и причины его успеха с доброй помощью западных друзей. Голодомор от неурожая в СССР, его причины приводились на фоне 10 миллионов умерших от голода в Америке в эти же годы в период депрессии, когда тысячи тонн мяса, пшеницы, кукурузы, фруктов сжигались, чтобы не допустить падения цен. Помощь Америки СССР по ленд-лизу освещалась подробно на фоне ее торговли с Германией в годы войны. Ничего личного, только бизнес. Отказ СССР от оплаты ленд-лиза после войны в ответ на отказ в выплате репараций со стороны ФРГ. Холодная война и развал СССР, спровоцированный западным миром и моральным разложением правящей элиты, сгнившей на корню верхушкой КПСС, коррумпированными госчиновниками и равнодушием населения. Никто не вышел на баррикады. 30 мая 1992 года. Сижу, курю. Апатия одолела. Кручусь, верчусь, а воз и ныне там. Ну не там, конечно, это я так прибедняюсь, да и не курю, так релаксирую. Свербит у меня на душе, тянет неустроенностью и тоской. Что-то я упускаю, не догоняю, как скажут в будущем. Чаю выпить, что ли? Поднявшись из-за стола, я со вкусом потянулся. Эх, грехи мои тяжкие. Я зашел в комнату отдыха и залез в холодильник. И что тут у нас вкусненького? Не все же только полезное жевать. Пошарив взглядом по полкам, я наткнулся на упаковку югославской ветчины и кусок пашихонского сыра. Да, по бутербродику употребим, самое оно для поднятия тонуса. Отпластав от ветчины кусок, в полпальца толщиной и уложив сверху ломтик сыра, я посетовал о том, что земля плоская и в округе помидоры не произрастают, а такой девайс как микроволновка почему-то в СССР, тьфу, в России, пока еще не прижился. Так вот о помидорах. Как в том анекдоте про советского колхозника, вернувшегося из Америки с обалделым видом и отвечающего на вопрос, как оно там. Я думал до сих пор, что земля плоская, если у нас зима, то и везде зима. И что, захожу в Нью-Йорке в супермаркет, смотрю, клубнику продают. Я спрашиваю, когда у вас первая клубника? А они, в 5 утра говорят, у, буржуи проклятые, невнятно пробурчал я, пережевывая первый кусок. Тишина какая-то, даже подозрительно, не звонит никто. Телевизор включить, что ли, посмотреть, чем народ живет, дышит. А то все справки, да доклады, выжимки и прогнозы. Откусив еще солидный кус, я оторвал зад от кресла, потянулся над столиком и нажал кнопку включения на японском Sony. Приступами патриотизма управление делами не страдает, мелькнула мысль, не рекорд однако. Я взял пульт со столика и нажал на кнопку Первого канала. На экране появился диктор новостей Первого канала. Общение из Буденновско-Ставропольского края. В груди предупреждающе кольнуло, нестерпимо заныли зубы, в глазах потемнело, в уши как будто натолкали ваты. Пульс толчками бухал в голове. Сквозь шум в ушах я отстраненно слушал сообщение с места событий. Банда вооруженных террористов атаковала здание отдела внутренних дел, захватила заложников из жителей близлежащих домов и забаррикадировалась в городской больнице. Многочисленные жертвы среди мирного населения, убито и ранено около 20 сотрудников милиции. Мы следим за сообщениями с места событий, операторы телеканала уже вылетели в Ставрополь. С трудом протолкав в пищевод недожеванный кусок, я замер в растерянности. «Как так? Почему я об этом ничего не знаю? Ты, сука, ты где?» Прошипел я, вслушиваясь в звенящую тишину в черепной коробке. Тихо развернулся внутренний экран. В 95-м году бандитов вытеснили из равнинной части Чечни и зажали в горах, осталось только добить. 14 июня банда чеченских террористов, возглавляемая Шамилем Басаевым, проехала 300 километров, миновав 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта, застопорившись возле поста ГАИ Буденновска. Под наблюдением патрульных гаишников колонна из трех КАМАЗов въехала в Буденновск и проследовала до отдела внутренних дел. Бандиты расстреляли патрульных и напали на рофт. Далее захватили более 1600 заложников, жителей близлежащих домов, прохожих на улицах, служащих административных учреждений Буденновска, 650 больных и более 400 работников Буденновской центральной районной больницы. Всех заложников согнали в больницу. По пути в больницу убивали всех нежелающих участвовать в мероприятии, более 50 человек. Для устрашения заложников, перед зданием больницы расстреляли 6 человек. Террористы выдвинули требования: прекращение боевых действий, отвод войск из Чечни, прямые переговоры Дудаева и Ельцина. Расстреляли еще 6 человек, под предлогом несвоевременного предоставления журналистов. Во время штурма спецподразделениями ФСБ и МВД бандиты выставляли заложников в окна, в виде живого щита. Всего, в ходе неудачного штурма погибло 30 заложников, 70 было ранено, погибло 17 военнослужащих. При захвате бандитами здания РОФТ погибло 18 сотрудников милиции. Всего погибло 129 человек. Переговорщики от правительства под руководством Черномырдина выполнили все требования террористов, предоставили им автобусы и отпустили в Чечню. Создали страшный прецедент, продлив войну еще на 10 лет. Из 200 боевиков погибло всего 16, остальные героями вернулись в Чечню, встречаемые цветами и аплодисментами в каждом селении по пути следования. Руководил бандой Шамиль Басаев, 35, в ноябре прошлого года угнавший самолет в Турцию. Турки, нам его не выдали, но с почетом проводили обратно в Чечню. Ну, все козлы, нотой протеста вы у меня не отделаетесь. Я не посмотрю, что Турция входит в блок НАТО. Вы у меня на трибуне ООН будете извиняться на коленях. Я всю технику из ГСВГ курдам подарю и признаю их суверенитет. И тут память как прорвала, посыпалась. Захват театра Норд-Ост, школа в Беслане, погибшие дети, взрыв на стадионе «Динамо», гибель президента Чечни Ахмада Кадырова, захваты заложников, взрывы жилых многоквартирных домов в Москве, Волгодонске, Каспийске, взрывы в метро, вокзалов, автобусов, железнодорожных поездов, захват и взрыв двух самолетов Ту-134 в Беслане, террористы-шахиды, террористки-смертницы. Вспомнилось все за следующую четверть века, ежегодно сотни и сотни погибших, покалеченных. Через что же мы прошли? Распахнув повторно дверцу холодильника, я достал початую бутылку коньяка и налил в чайную чашку доверху. Немного посомневавшись, быстро выпил, задержав воздух. Коньяк теплой волной прокатился по пищеводу, оставив терпкое послевкусие. В груди немного отпустило, и я расслабленно откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза. Еле слышно отворилась дверь, я приоткрыл глаз. В комнату отдыха просочился председатель службы безопасности Примаков. За дверью еще кто-то топтался. Бросив быстрый взгляд на остатки моего грехопадения, работающий телевизор и сидящего в прострации меня, Евгений Максимович глубоко вздохнул и глухо спросил: «Уже знаете?» Я молча кивнул, показав рукой напротив, и произнес осипшим голосом: «Кто с тобой?» «Заместитель министра обороны Грачев и заместитель министра внутренних дел Егоров». Я с тоской посмотрел на остатки коньяка, вздохнул, отодвинул чашку в сторону и убрал бутылку в холодильник. «Приглашай». Грачев с Егоровым вошли и встали на входе. «Присаживайтесь, что как не родные, понимаешь». Дождавшись, пока прибывшие разместятся, я набросился на силовиков. «И кто расскажет мне, как мы все до этого докатились. Почему я о происходящем узнаю из телевизора? Министр МВД где? Повысив голос, уставился я на Егорова. Повторно кольнуло сердце. Я придержал дыхание и машинально потер грудь, ответил Примаков. Я, как только узнал о происшествии, приказал организовать штаб антитеррора и отправил Степашина вместе с группой «Альфа» в Буденновск. Ерин уже на месте. Есть предварительная информация, Борис Николаевич, только... Примаков смутился и замолчал, только облажались по полной, завершил я за него речь, сколько там они блокпостов прошли. Примаков взглядом перевел стрелки на замминистра внутренних дел. 5 блокпостов и 6 постов ГАИ, не замедлил с ответом Егоров. Заместитель прокурора Ставропольского края уже проводит доследственные мероприятия по факту беспрепятственного проезда машин с террористами. Ну, не 50, как было, хотя и это мало радует. Разницы в итоге нет, 50 или 5, бандиты все в том же Буденновске. Что-то круто история меняется, на 3 года раньше нарывчик лопнул. Не миновать, видать, своей судьбой через это надо пройти тоже. Рассказывайте, что известно на настоящий момент, потребовал я. Примаков тяжело вздохнул и приступил к докладу. Предположительно, банда террористов на 3 КАМАЗах, около 3:30 мая пересекли административную границу с Чеченской республикой, в сопровождении 2 патрульных машин ГАИ, под видом доставки груза 200. В 8:50 доехали до Буденновска. Целью террористов был военный аэродром на севере-западе Буденновска. В начале апреля на него передислоцировались 487-й отдельный вертолетный полк и 368-й штурмовой авиаполк 1-й авиадивизии. Получив отпор и понеся потери, террористы отошли в город, разбились на группы и захватили множество административных зданий, узел связи, администрацию района и районный отдел внутренних дел. Нарушена телефонная связь. Набрав заложников, бандиты закрепились в районной больнице. Вот, собственно, и все, что известно на данный момент. Кто сообщил? Уточнил я. В генеральный штаб. Первая информация о нападении на воинскую часть поступила в 9:30 по линии оперативных дежурных. Через оперативного дежурного 4-й армии ВВС и ПВО, доложил заместитель министра обороны. По моему требованию командир вертолетного полка выслал разведгруппу. Она и предоставила более полную информацию о происшествии через час. В 11:00 командарм вылетел на место. Что думаете делать, Егоров? Генерал Ерин поднял по тревоге батальон спецназа внутренних войск в Ставрополе и отдал приказ прибыть на место происшествия. Грачев подобрался и рубанул шашкой. А что тут думать, надо перебросить десантников и брать штурмом, пока они в эйфории от успеха. У тебя десантники обучены штурмовать больницы, полные больными, врачами и заложниками, удивленно спросил Примаков. Террористов, около 200 человек, вооруженных автоматами, пулеметами и ручными гранатометами, заложников 1500, командует, вероятно, Басаев Шамиль, прошлогодний угонщик самолета в Турцию, но не факт, уточнил я. Запишите, Евгений Максимович, еще несколько фамилий, надо этих фигурантов ликвидировать, пока бед не натворили. Салман Радуев, Зелимхан Яндарбиев, Аслан Масхадов, мочите их хоть в сортире, хоть в спальне. Откуда? Вскинулся Примаков. Оттуда. А да, ну да. А почему тогда? Потому что... Прервал я Примакова. Потом, все потом. Грачев и Егоров непонимающе переводили взгляд с Примакова на меня. Вы так не смотрите. Это у нас с Евгением Максимовичем такая пикировка, неудачная. Предупредил я возможные вопросы. Лучше думайте, что дальше делать будем. Надо пригласить террористов на переговоры, понять их цель, какие они выдвинут требования, отсюда и плясать, первым отозвался Егоров. Я не думаю, что нужно вести какие-либо переговоры, надо штурмовать как можно быстрее, продолжал настаивать Грачев. Примаков молча слушал, внимательно поглядывая на меня, ожидая окончательного вердикта. Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, время утекает стремительно. Если бандиты будут действовать по такому же сценарию, то как только вступим в переговоры, будем на позиции догоняющего и соглашающегося, шажок за шагом уступая позиции. Штурмовать будем, но не так, как предлагает Павел Сергеевич, атаки десантных батальонов на укрепленные пункты давно в прошлом. Слушайте сюда, принял я решение. Через командира авиаполка полка доведите до всех мой приказ. С террористами любые переговоры запрещаю. Руководить операцией буду лично. Суханов, раненым бизоном взревел я. Ерин вздрогнул от неожиданности. Слушаю, Борис Николаевич, отозвался проявившийся как трое из ларца помощник. Срочно, через час, борт 01 на вылет в Буденновск, освободить полосу, обеспечить посадку борта. Грачев, на вас оцепление, подумайте кого привлечь, но через 6 часов больница должна быть окружена по всему периметру и чтобы ни одна тварь не смогла выбраться, головой отвечаешь. Есть, подтянулся Грачев. Ты смотри, не вздумай патрулями на перекрестках обойтись, я придавил взглядом Грачева, только укрепленные блокпосты, с окопанной бронетехникой, на всех возможных маршрутах прорыва. Все снайперские группы с курсов выстрел со всей техникой и вооружением туда, на сдачу выпускного экзамена. Всю бронетехнику обложить мешками с песком. Назначьте начальника штаба операций, всех силовиков подчинить ему. Командование должно быть единым. Телефоны во всей больнице отключить. Развернуть батальон радиоэлектронной борьбы, заглушить все частоты. Простите, перебил меня Грачев, а как руководить операцией без связи? Паша, ты меня не зли. Мне сейчас главное бандитов без связи оставить, а ты ей проводами обойдешься. Успеешь, разверни релейную станцию или космическую. Решение на операцию предоставить мне на утверждение к 18 часам сегодня. Штурм в час ночи, без всяких там ура и в атаку, ползком. И на крышу тоже выбросить десант с вертолетов, только будьте готовы причесать ее из пулеметов, вдруг какой умник найдется с гранатометом. В воздухе постоянно держать два вертолета. Пусть крутится в пределах прямой видимости, отвлекают внимание. Электричество во всем Буденновске отключить. Все приборы ночного видения, которые найдете, доставьте на место. Евгений Максимович, вместе с Егоровым изыскать все резервы, но каждый боец группы Альфа и спецназа МВД должен быть упакован в бронежилеты высшего класса защиты. Обеспечить их титановыми ростовыми щитами, непробиваемыми в упор из автомата. Позвоните Пулину. Вам их в Питере наштампуют сотню штук за пару часов. Так не утащить такой щит. Он килограмм 70 выйдет. Еще ведь оружие, бронежилет килограмм 15. Заулыбался Грачев, снисходительно смотря на меня, как на недоумка. Улыбчивый ты мой, рассвирепел я. Может тебя по больничному коридору, прошиваемому насквозь огнем прогнать, возглавить атаку, понимаешь, прикрываясь автоматом. Мне пох, не смогут поднять. Пусть на колесиках катит, жить захотят, не так еще раскорячится. Парами пусть работают, один щит переставляет, подпорки ему сделайте что ли, второй террористов отстреливает через бойницу. Грачев непонимающе смотрел на меня, что мол, взъелся, вроде ничего такого крамольного не сказал. Но я, вооруженный запоздавшим после знанием о неудавшихся штурмах, не успокаивался.